«Я проверю полосу, если вы это устроите». Кендрик нервно облизал губы. «Я поговорю со своим клиентом. Он может не согласиться. Тем хуже для него. Мы не полетим до тех пор, пока не уверимся в надежности полосы. Я посмотрю, как это все устроить». Он помолчал, сверля меня глазами. «Ну, что еще вас беспокоит, милый?» Я улыбнулся ему в ответ. «Больше ничего. Теперь это должно беспокоить вас». Он встал. «Тогда я побежал». Он снова снял свой парик и поклонился Пэм. «Пока, дорогая», — сказал он, и вышел из-за стола и остановился, глядя на Берни. «Вы подыскали сообразительного парня, Берни. Присматривайте за ним, а то он может стать слишком сообразительным». И он удалился к своему желто-черному кадиллаку и уехал. Я закурил и взглянул на Берни. «Ну, чего мы добились?» — начал я. «Одним миллионом больше на всех нас. Сейчас нам надо узнать имя покупателя. Когда я съезжу туда, я узнаю это. Я добьюсь, чтобы хотя бы половина суммы досталась нам, даже если этот толстяк будет пытаться надуть нас. Как вам это нравится, Берни?» Олсон криво улыбнулся. «Вот поэтому я выбрал именно вас». По его глазам я понял, что полностью захватил власть. Он сам уже понимал, кто был сильнейшим среди нас, и я взглянул на двоих остальных. «Ну, а как вы?» Эрскин пристально посмотрел на меня и ответил. «Приношу свои извинения за первоначальную враждебность. Вы замечательно это проделали. С этого момента я вместе с вами. Да что там говорить, я никогда не подумал бы о всех этих вещах, о которых вспомнили вы. Вы правы, мы просто наивные новички». «Хорошо», — я перевел взгляд на Пэм. «А вы счастливы?» Она даже не взглянула на меня, просто пожала плечами. «Малышка, я разговариваю с тобой. Ты счастлива?» «Оставь ее», — прервал меня Берни. «Нет», — я наклонился вперед. «Она же вместе с нами, и я хочу слышать ее мнение». Она взглянула на меня, сверкнув глазами. «Вы все проделали очень хорошо. Вы выдающийся парень. Вы это хотели услышать?» Я резко повернулся к Берни. «Разве она нам нужна?» Олсон резко провел рукой по подбородку. «Пэм и я вместе, и будем всегда вместе». «Хорошо, тогда утихомирьте ее». Пэм вскочила на ноги. «Я выйду, Берни, меня тошнит от этого...» Она остановилась, так как Эрскин схватил ее за руку и усадил обратно. Берни привстал, когда Эрскин тихо сказал ей: «Прекрати, Пэм». Она взглянула на него, и я понял, что и с ним она уже переспала. Так же, как и со мной, и глядя на побледневшего Берни, понял, что он тоже знает. Она поглядела на Эрскина и бессильно махнула рукой. «Извините меня». Я нарушил молчание. «Больше мелодрам не будет?» Никто не отозвался. «Ну, значит, мы можем спокойно обсудить дело дальше». «Конечно», — заметил Эрскин. «Закажем еще выпивки?» Он щелкнул пальцами, и появилась официантка. Он приказал все повторить. Это немного остудило атмосферу. «Вы еще хотите что-то сказать, Джек?» — спросил Эрскин, когда напитки были расставлены, и официантка ушла. «Если мы прервем передачу по радио, это будет означать, что мы для всех мертвы, утонули в море», — начал я. «Вы задумывались над тем, что это значит?» «Это значит, что мы не сможем больше вернуться назад. Мы вынуждены будем оставаться в Мексике». «Я уже говорил вам», — нетерпеливо перебил меня Берни. «Можно жить и работать и в Мексике. Да с такими деньгами можно уехать в Южную Америку и даже в Европу». «Я не об этом, Берни», — продолжал я. «Кендрик и его клиент тоже понимают, что мы будем считаться мертвыми. Об этом вы подумали?» Берни удивленно смотрел на меня, так же, как и Эрскин. «Вы еще не поняли мой намек?» — спросил я. «О чем вы толкуете?» — сердито переспросил Эрскин. «Эх вы, несмышленыши! Разве вам не пришло в голову, что когда мы посадим самолет, как удобно было бы для Кендрика и его клиента встретить нас с бандой мексиканцев, которые перережут нам глотки и закопают в джунглях, а Кендрик и его покупатель получат самолет стоимостью в 10 миллионов долларов, не заплатив вообще ничего?» Эрскин откинулся в кресле, обалдев. «Я никогда о подобном бы и не подумал». «Кендрик никогда не сделал бы этого», — слабо возразил Берни. «Нет, умный человек, а толстяк не дурак, особенно не будет считаться с четырьмя жизнями, если получит за это 6 миллионов долларов», — сказал я. «Мы можем угодить в западню. Я не говорю, что так и будет, но это возможно». «Вы правы», — согласился Эрскин. «Будь я проклят, это может случиться. Если вы верующие, то благодарите Бога, что я оказался вместе с вами». «Ну и что мы должны делать?» — спросил Эрскин. «Надо сообразить. У нас есть еще 2 месяца в запасе. Я осмотрюсь, смотаю туда и постараюсь выяснить, кто собирается купить самолет. А потом мы решим этот вопрос. Как оказаться мертвыми для всех и живыми для себя?» Уже засыпая, я услышал стук в дверь. Включив лампу, я соскочил с постели и взглянул на часы. Было уже 1:15. Стук в дверь повторился. Я подошел к двери и открыл ее. Гарри Эрскин вошел ко мне и прикрыл дверь за собой. «Мне надо поговорить с вами», — сказал он. Тусклый свет из спальни освещал его. «Я уже собирался спать. После выспитесь». Он прошел дальше и опустился в кресло. «Послушайте, Джек, я извиняюсь, что был против вас. Я думал, что вы просто любитель легкой наживы, одурачили Берни, но когда вы выбили этот миллион, я понял, вы наш человек. Мне надо поговорить с вами о Берни». Я опустился в кресло рядом с ним и достал пачку сигарет. Закурив, я передал пачку ему, и он тоже закурил. «Давайте поговорим», — согласился я. «Он катится вниз ужасно быстро. Эта проклятая сука совсем его довела». Он стряхнул пепел на пол. «Он постоянно думает о ней. Мне нечего открывать вам новость, что она переспала со всей округой, и это гложет его, ведь он не может разделить с ней постель. Это опасно действует на его рассудок». Он склонился вперед. «Если он так будет изводить себя...»